Куда менее приятными оказались два эпизода с полицией. Первый произошел в Далласе, куда я отправился петь Аиду. На следующее утро после премьеры, в черном в полоску костюме и широкой соломенной шляпе, я выходил из купе специального поезда, арендованного для проживания и перевозки труппы театра «Метрополитен», включая хор и оркестр, когда меня остановил некто в штатском, предъявив удостоверение ФБР. Я выразил недоумение и спросил, что ему надо. В ответ человек приказал проследовать с ним в ближайший полицейский участок. Я запротестовал, требуя объяснений. Тут, к счастью, подоспели тенор Курт Баум и маэстро Клева. Но полицейский был неумолим. Баум с Клевой напрасно растолковывали ему, что я известный итальянский оперный певец. Агент утверждал, что я, как две капли воды, похож на какого-то преступника в розыске. Его подозрение, конечно, вызвал мой странный облик. Кто, по его мнению, если не гангстер-мафиоза, мог разгуливать по вокзалу в полосатом костюме и широкополой соломенной шляпе? Как можно было не признать его правоту? Чего только не потребовалось, дабы убедить его. Баум и Клева лично ходили за моим паспортом, предъявляли свои документы, объясняли, что поезд специально арендован Нью-Йоркским театром Метрополитен-Опера. Ситуация разрешилась лишь с появлением театрального администратора. Еще одно приключение, по-видимому, более опасное, произошло в Бразилии. Я находился в Рио-де-Жанейро на гастролях с Неаполитанским театром Сан-Карло. Чтобы добраться до Сан-Паулу, где продолжались гастроли, я взял на прокат автомобиль. За рулем сидела Рина, которая, как назло, оставила дома свое международное водительское удостоверение. В то утро мы почему-то не купили местные газеты и находились в полном неведении о том, что группа повстанцев похитила американского консула. На автостраде нас дважды останавливали пикеты полиции, но полицейские отпускали нас, едва заглянув в кабину. Наш облик внушал им доверие, и они не спрашивали документов. Однако на третьем пикете, по пути через какой-то лес, в 200 километрах от Сан-Паулу, мы так просто не отделались. Полицейские потребовали у нас документы и обнаружили, что водительское удостоверение Рины недействительно в Бразилии. Они повели ее к себе в будку, а мне приказали ждать в машине. Прошло не менее четверти часа. Рина не возвращалась, и я в беспокойстве решил узнать, что там происходит. Рина спорила в будке с двумя полицейскими. Они повторяли, что ее права недействительны и что ехать нам дальше нельзя. Вдруг один из них начал пристально разглядывать меня в упор, после чего оба пустились что-то обсуждать. Было ясно, что речь идет обо мне. Я решил, что они наверняка видели мою фотографию в газете, и уже собрался было растрогаться таким вниманием, как вдруг мой взгляд упал на большой фотоснимок на стене. Это был разыскиваемый преступник, бывший летчик военной авиации. Его лицо не представляло собой ничего особенного, за исключением, пожалуй, одного. Это был вылитый я. Растроганность мгновенно сменилась опасением. Полицейские допрашивали меня, будучи совершенно убеждены, что я и есть тот самый дезертир-повстанец. Я пытался как мог ликвидировать недоразумение. Объяснил, что накануне вечером был в гостях у губернатора Рио-де-Жанейро и попросил позвонить ему, чтобы все сразу разъяснилось. Но это оказалось тактической ошибкой. Губернатор сидел слишком высоко для двух простых дорожных полицейских. Они приняли это за мою уловку, решив, что я пугаю их легендой, которую они не в состоянии проверить, и заявили, что нам придется сидеть здесь всю ночь до утра, пока все не выяснится. Это была катастрофа. Напрасно я объяснял, что вечером меня ждут в Сан-Паулу, где я должен петь Отелло в муниципальном театре. Полицейские лишь посмеивались, не веря ни одному моему слову. Наконец, один из них спросил: «А чем вы докажете?» Меня осенило. Если уж доказывать, что я тенор, то не лучше ли попросту спеть? И без всякого предупреждения запел во все горло «О соле мио». Полицейские обомлели. В будку прибежали остальные, те, что дежурили на дороге, и все стали слушать мое выступление, а в конце бурно зааплодировали. «Уважаемый сеньор», — сказал тот, что был похож на начальника, —